Хотите смейтесь, а хотите нет. Но не верю я в эту жуть лесную. Ген Петрович был уже порядком в подпятии, но держался бодрячком. Почти все гости уже разошлись, и за столом в гостиной оставались всего четверо. Сын Ген Петровича Андрей, его жена Оля, друг юности и товарищ по службе Леонидыч, и, собственно, сам виновник торжества. Ген Петровичу сегодня исполнялось 80 лет. С кухни доносилось приглушенное журчание воды и звон посуды. Эта дорогая супруга Ген Петровича наводила чистоту. Завтра предстояла поездка на дачу, и негоже было оставлять горы немытой посуды просто так. Елена Санна верила, что уж за такое погрешение их домовой обязательно что-нибудь доучудит. И неважно, что вся семья подшучивала над ее верой в сверхъестественное. Дело было к полуночи, когда разговоры плавно перешли к обсуждению этого самого сверхъестественного. Как это бывает в хорошей компании, да после горячительных напитков. «Не верю», – назидательно повторил Ген Петрович, взглядом рыская по столу в поисках еще чего-нибудь съестного. «И доказать могу. Сколько на своем веку видал зла. Все от людей. Где люди, там зло». Он притянул поближе тарелку с нарезкой и принялся сооружать бутерброд из остатков ветчины и сыра. «Не в лесах и не в озерах оно, а в городах». «Евгений Петрович, а расскажите что-нибудь страшное». Оля уже сонно моргала, но любопытство пересилило. «Да ну», — отмахнулся именинник, — «давай лучше выпьем». И выпили. И еще раз. Однако, судя по задумчивому взгляду Ген Петровича, ему явно хотелось поговорить на эту тему. Что-то наболевшее засело в глубине серых блеклых глаз. И если считать глаза зеркалами души, то сейчас там сгущались мрачные тучи. «Не все люди те, кем сами себе кажутся», — начал он. «И уж тем более со стороны сказать сложно, что там у человека на душе». Оля уютно поежилась и прильнула к мужу. Тот приобнял ее и положил руку на плечо. Леонидыч задумчиво наблюдал за парочкой, пытаясь совладать с вилкой в трясущихся руках, пока голос Ген Петровича не вырвал его из раздумий. 59-й год шел, и тогда отправили меня на практику в колхоз, значит. Молодо, зелено, голодно, но весело. Одни только танцульки на сельском. Погоди, Петрович. Леонидыч догадался, о чем сейчас поведает старик. «Не с того ты начал». Ген Петрович удивленно уставился на товарища. «А с чего бы мне начать, если...» Леонидыч возмущенно замахал руками. «Ну уж нет, рассказывай с самого начала тогда». Оля с Андреем озадаченно и с улыбкой наблюдали за спором старых друзей. И вот, наконец, именинник сдался. «Ну, твоя взяла, хорошо». «Так вот, как я скажу. Отправили меня туда в апреле. А за полгода до того, как меня распределили в тот колхоз, на селе начали пропадать люди». Оля неосознанно придвинулась чуть ближе к мужу, а тот как будто только этого и ждал, обнял покрепче и прижал к себе. Пропадали по несколько человек. Не часто, но с завидной регулярностью. «Помнишь, Леонидыч, как ты тогда Ленку Середину кадрить пытался? А она весной взяла и пропала». Леонидыч молча кивнул, не глядя. Так вот, Ленка уже, если прикинуть, была восьмой или девятой беднягой пропавшей. Искали их все, конечно. Но где там сыскать, когда вокруг поля да за пруды неглубокие? И потеряться негде, не то что утонуть. Скорее тебя корова какая забодает, чем потеряешься в таком месте. А нет, пропадали люди, и все тут. Нет их, нигде нет. И живых нет, и мертвых нет. И ладно бы только приезжие пропадали. Мол, молодо, зелено, мест здешних не знают. Так нет же. И местные пропадали там же. На ровном месте пропадали. И вот и двух дней не прошло, как мы приехали в тот треклятый колхоз. Как новая пропажа. Людка Демина. Или Демьянова. Не помню уже. На оконные стекла брызнули первые капли дождя. Сверкнула молния. Мгновением позже громыхнул первый раскат грома. Елена Санна вкатила в гостиную старомодный кофейный столик с дымящимися чашками чая. «Демина она была», — подсказал Леонидыч, помогая расставлять на столе чашки. «Людка-то». Судя по всему, ему просто хотелось чем-то занять заметно дрожащие руки. И, конечно же, одну из чашек он опрокинул на себя. «Вот же алкаш старый», — хохотнул Ген Петрович. «Куда ты к чашкам-то тянешься? Лучше за рюмкой своей следи». Налили еще по одной, выпили. За окнами уже полноценно хлестал самый настоящий ливень. Дюмина Людка, значит, была из городских. Всегда при параде, уж как ей это удавалось тогда. Это вам не то, что сейчас, когда салоны красоты, шмассоты повсюду. При параде-то она при параде была, и мужики ее все как один любили. А вот бабы-то, конечно, бабы не любили. «Говори за себя», — буркнул Леонидыч. «Как по мне, то девка самая обычная с виду». Все улыбнулись, а Оля уточнила. «А пропадали только девушки?» Ген Петрович почесал лысеющую макушку и задумался. «Так-то я до своего приезда подробно и не знаю, что происходило. Это Леонидыч знать должен, а?» Именинник кивнул в сторону товарища. «На год старше меня. Поди на год раньше в том колхозе я очутился впервые. Если память до конца не отшибла, пусть и расскажет», — хохотнул он. Леонидыч вздохнул с заметным усилием, отведя взгляд от трусящейся в руке чашки чая. «Да не только девчата пропадали. Был и один мужик среди пропавших. Исчез в аккурат перед моим распределением в те края. Он-то и следствие больше всего запутал», — кивнул Ген Петрович. «Наша милиция доблестная-то как думала?» «Думала, что маньяк», — догадалась Оля. «Вот то-то и оно. Сексуальный маньяк. Хоть и в диковинку такое было. А он, видишь ли, не только девчат таскал». «Так все-таки это маньяк был?» – ужаснулась Оля. «Вроде и да, а вроде и нет», – протянул Ген Петрович. «Непонятно, что творилось тогда, и как с этим работать тоже никто не знал. Так вот, будем говорить. Открылся этот колхоз в году 56-м. Как раз отгремел 10-й юбилейный съезд партии, в честь чего и был создан колхоз. Тогда как раз в стране поднялась буча на Сталина, мол, культ личности и все такое. Да вы и сами знаете. Ежели в школу ходили хотя бы через день. Как сейчас помню, строился колхоз имени Иосифа Виссарионовича. А как только построили, так уже и переименовывать вроде как надобно. В этом году мы познакомились с мужем. Вклинилась в рассказ Елена Санна. Хотя поначалу за тобой Леонид ухлёстывал. Беззлобно рассмеялся Ген Петрович. Так вот, будем так говорить. Уже в 58-м начали пропадать люди. Конечно, думали сразу на приезжих. Таких, как мы с Леной, да Леонидычем. Ведь все до этого спокойно было. Меня даже пару раз вызвали на допрос. Снова вклинилась Елена Санна. А помолчи хоть минуту. Ген Петрович накрыл руку супруги своей ручищей. На допросе не наговорилась. И вновь все рассмеялись. Так вот, опросили тогда, помню, всех. И кто знал пропавших, и кто знавал только. А главным подозреваемым в итоге назначили, Леонидыч не даст соврать, бывшего товарища нашего, конюха Гаврилу. 40 лет мужику было. Вздохнул Леонидыч и как-то странно хмыкнул. Его что, расстреляли? Ахнула Оля. 9 пуль всадили, по числу пропавших. Важно произнес Ген Петрович. Оля ахнула дважды. Да шутит он, милая, обратилась Елена Санна к невестке. Не так тогда было страшно, как сейчас народ думает. Но не расстреливали людей на ровном месте. И до расстрела нужно было еще дожить. Мрачно поддакнул Леонидыч. «Вот-вот, Гаврила и не дожил. Хороший мужик был. Если бы не... Эх... Я помню, Леонидыч нас и познакомил», — пробасил Ген Петрович. «Егор Леонидыч всю местную, как теперь говорится, инфраструктуру знал», — рассмеялась Елена Санна. «Все бегали они с Женей к нему на посиделке. Там бабка одна на луговых травах делала вот такой самогон», — подтвердил Ген Петрович, решив заполировать душистый высокогорный чай горькой и не менее душистой настойкой. «Мы брали бутылек с Гаврилы». «Конина», — вставил Леонидыч. «Конина», — поморщился именинник. «Уж больно противная штука, да и сереешь после нее». Многозначительно покашляла Елена Санна. «В общем, не советую, ребятки», — рассмеялся Ген Петрович. «Но тогда были рады уж тому, чем богаты. Время послевоенное, тяжелое. Страна только начала из руин подниматься полным ходом. Из-за военных дел его и зажопили». «Это как?» – удивился Андрей. «Понимаешь, слухи ходили, что в голодное время он мальцом врос в нехорошей семье. А точнее, что мамка Гаврилина своего младшего сынка в голодные 30-е годы в пищу употребила. Да всю оставшуюся семью накормила тем же мясом. «Всякое случалось, нам ли судить?» – заметил Леонидыч немного не впопад. «Всякое», – грозно подтвердил Ген Петрович. «Да вот только даже звери не опускаются до такого, чтобы дитя от своих есть». Эрудированная Оля хотела было возразить, что и такое в природе случается, но снова заговорил Леонидыч. «Ну так если человек с молодых ногтей привык ко всяким зверствам, чему удивляться?» «Ты погоди», – осадил его товарищ. «Ты теплое с мягким не путай. Вот, допустим, взять тех людей, что в авиакатастрофе погибли в горах Латинской этой Америки, помнишь? В 70-х это было. Год уже не вспомню. Даже до нас новости дошли. Люди много дней без надежды на спасение оставались в горах. Холод, голод. Вот и начали есть своих же. От отчаяния, будем так говорить. А потом что, все они каннибалами сделались?» «Нет», — догадалась Оля. «Нет», — подтвердил Ген Петрович. «А этот что? Жрать продолжил, значит. И не подавился. Поперек горла ему не встало. Он, поговаривают, и в Великую Отечественную не растерялся, да трупоедствовал потихоньку». «Да я же ничего не говорю», — насупился Леонидович. «Неправильно это. Но иметь место в природе может. Не нам судить». «Вот и не судили его, радуйся», — отрезал Ген Петрович, уже не на шутку увлеченный спором. «Помер он в СИЗО». «Сам?» — уточнил Андрей. «А кто же его знает, Андрюша?» — развела руками Елена Санна. «Тут уж тайна мраком покрыта». Все внезапно замолчали, и Оля решилась задать тот вопрос, который наверняка крутился на языке и у ее мужа. «А вы не думаете, что то мясо, та закуска?» «Да конина это была», — поморщился Леонидыч. «Я этот вкус везде узнаю. Все ж 2 года в Казахстане отслужил». И снова хихикнул. Оля облегченно вздохнула. Андрей почувствовал это и тоже решился нарушить тишину. «Так а что дальше-то было, пап?» «Да что, конечно, мертвого не посадишь. И дважды не убьешь. Да и пропажи после этого все равно были. Поговаривали, что Гаврила перед смертью признал, что ел человечину. Почему-то шепотом заговорила Елена Санна. Но Оля все равно вздрогнула. Но виноват только в том, что покупал ее. Да и даты не сходятся. Ведь люди продолжали исчезать». Леонидыч уставился на Елену Санну с непередаваемым выражением лица. «Лен, ты чего? Свинину достать нельзя было. А тут рассказываешь про какие-то выдумки сельских баб». Нервно хохотнул он. «Я думал, что забыли уже все давно». «А что ты тогда скажешь насчет случая с туристом?» Не сдавалась Елена Санна. «Нашли одного, якобы турист, говорит, а у самого в рюкзаке лишь тряпки да солома». «Было и такое», нехотя подтвердил Ген Петрович. «Расскажите подробнее». «Да что тут? Будем говорить, тогда большинство путешествовали на своих двух», начал Ген Петрович. «И однажды компания грибников наткнулась в лесах близ того же села на туриста. Точно никто не знает, правда или нет. Но ребята-грибники драпали от него со всех ног, когда выяснилось, что у него в рюкзаке за место привычных любому походнику консервов да панамок оказалось полно соломы». «Это подозрительно», — пояснила Елена Санна, видя замешательство на лицах молодых. «Но зачем носить с собой полный рюкзак незнамо чего?» «Объясните же», — не понял Андрей. «Ну понимаешь», — замялась Елена Санна. «Говорят, что он только прикидывался туристом. Тех грибников хотел доверие заполучить. А потом, бог знает, что у него на уме было. Точно известно только то, что он сам назвался жителем ближнего города. Мол, решил в пеший поход прогуляться. Как же?» Пожала плечами Елена Санна. «Говорил, что палатку свою он потерял. И напросился с ребятами ночевать. А когда ночью он отошел за костерок в кустике, ребята и заглянули в его рюкзак. Ворюги малолетние», — вставил Леонидыч. «А там... ну ничего из того, что в лесу может пригодиться. А потом он пропал». Оля скептически хмыкнула. «Странно, но и такое бывает». «Не вижу связи», — сказала она. «Ну и как хотите, а эта история правда», — отмахнулась Елена Санна. «Ты лучше про боярышниковую посадку расскажи», — обратилась она к мужу. «Ну, такое, говорят, было», — нехотя произнес ее супруг. и, видя, что на него уставились как минимум две пары внимательных глаз, продолжил. По поздней осени несколько наших пошли в боярышниковую посадку. Этого самого боярышника набрать. Зачем? Не понял Андрей. Народная медицина, пояснила Оля. Да настойку они на ней хотели сделать, скривился Ген Петрович. Самогонную. Леонидыч нервно хихикнул. Так вот, этот самый боярышник был сплошь обнесен местными. Ну, после того уже, как урожай, собрали наши колхозники. И ребятки пошли вглубь посадки. А надо сказать, она густая-пригустая была. Не везде пройдешь толком. И вот, наконец, увидели. Вдалеке пестреет красной ягодой несколько кустов. Обрадовались, значит, что не с пустыми руками назад вернуться. Подошли поближе и руки тянут. Будем говорить, ломать ягоды прямо с ветки не с руки. Шипов много. Затея сама по себе не очень умная. Их крайне хватит пригоршню ягод, а они у него хоба и растаяли в ладошке. Ген Петрович хлопнул в ладоши, да так внезапно, что Елена Санна ахнула. А Леонидыч пролил свой чай. То есть, не понял Андрей. То есть не ягоды это были, Андрей, а весь куст сплошь как облит кровью. А мороз уже крепчал в тех-то краях. Кровь и позамерзла капельками. А смотришь с виду точно ягоды. А по факту, разделали там кого-то. И это настоящий факт. Точно мною подтвержденный, потому что я сам ходил смотреть на это место. Да за ночь стояло все. А под кустом, да земля вся кровью пропиталась. В глубине коридора часы пробили полночь, заставив вздрогнуть особо впечатлительных Леонидыча и Елену Санну. «Домой пора», — помолчав, закончил Леонидыч. «От вас такси будет стоить, как две мои жизни». «Меня вот что больше интересует», — подал голос вот уже минуту как не именинник. «Почему тогда все-таки колхоз закрыли? Не сразу, когда люди пропадать начали, а когда успокоилось все». «Можно подумать, тебе кто-то докладывал о всех пропажах», — отозвалась все еще обиженная Елена Санна. «Молчали о новых жертвах, вот и все». «То есть ты думаешь, что это был тот маньяк с рюкзаком?» — уточнил Андрей. «Да конюх-то был», — зевнул Ген Петрович. «Конюх. Просто не один он был. Кто-то там еще завелся. Вот в чем пакость. Или их сразу было двое. Пойди одному-то сложно с живым здоровым человеком справиться». «Пойди, да», — согласилась Елена Санна. «Значит, конюх этот и турист. То есть турист». Было уже действительно поздно. И Леонидычу было велено оставаться ночевать в гостях. Но он всячески отнекивался и продолжал повторять, что ему надо покормить собак, что он не собрал свои вещи, чтобы ехать завтра на дачу вместе с дружным семейством, и что он забыл дома какие-то особенно важные таблетки, без которых ему не жить. «Интересный у вас друг, Евгений Петрович», — сказала Оля, из окна провожая взглядом такси. Машина мигнула левым поворотником и скрылась за углом. «Так-то да», — вздохнул Ген Петрович. «Вредный только. Помню, он еще в молодости таким был. Девки за ним особо не бегали, из-за характера его. И с виду вроде Гош, а?» Ген Петрович махнул рукой. «Так и прожил бобылем». «А мне показалось, что он слишком впечатлительный. Ранимый какой-то, что ли?» — улыбнулась Оля. «Алкаш он старый, вот кто», — зевнул Ген Петрович. «Хоть, конечно, все мы не без греха». «А я вот что подумала», — внезапно сказала Оля, отворачиваясь от окна, где размытый водой свет фонарей бликовал на стекле. «Разве нельзя было по биоматериалам того конюха узнать? Что он ел? Желудок ему промыть, что ли?» «Да и не проходит просто так, что человек ест человека», — рассуждала Оля вслух. «Например, болезнь куру. Слыхали о такой? Ее же видно. Человек становится легковозбудимым, постоянный тремор рук. Наблюдаются приступы неконтролируемого смеха. Контролировать можно, но это надо пожизненно сидеть на лекарствах. Представляете? А еще у человека наблюдают неадекватные реакции, приступы паники». Оля перечисляла симптомы и дальше, когда Ген Петрович осознал, что сползает по стене, не успевая даже ухватиться за подоконник и батарею, что силы покидают его, а до этого неутомимое сердце замедляет свой бег. «Вызови скорую и никуда завтра с ним!» Андрей бросился за телефоном, Елена Санна за аптечкой. И только Оля осталась на месте, прижимая внезапно ослабевшую здоровенную ручищу тестя. Оля была с ним рядом в последние минуты, видя, как он силится что-то сказать. Что-то очень важное. Но что? Эту тайну Евгений Петрович унес с собой в могилу. Может быть, это и к лучшему. Ведь может быть и так. И новый раскат грома заглушил последний удар его сердца.